Гражданка Макану, подойдите, пожалуйста, к столу. Простите, что я не могу предложить вам стул, но я обещаю, что задержу вас недолго». Она одета в плотный осенний костюм, ибо юбка оставляет колени открытыми. Лили очнулась разом от своего оцепенения и смерила ее с ног до головы ревнивым взглядом. Более всех поражен ее появлением, естественно, Тудорова Паскару. «Гражданка Макану, скажите, пожалуйста, где вы работаете?» «Я ассистент в онкологической клинике». «Знаете ли вы этого молодого человека?» Указываю я на Паскару. «Да, это Тудорова Паскару. Он недавно заходил к вам в клинику. С какой целью?» «Он просил меня показать его кому-нибудь из наших ведущих специалистов и заодно спросил, не могу ли я помочь ему достать рецепт или же просто ампулу морфия». «Он не объяснил вам, зачем это ему нужно?» «Нет, я его и не спрашивала. Я ясно сказала, что не могу достать морфий. А если бы даже могла, все равно не согласилась бы это сделать». «И чем закончился ваш разговор?» «Видя, что я решительно отказываюсь, Тудорова Паскару показал мне белую таблетку величиной с пятак, потом аннотацию, в которой был указан состав этой таблетки. В него входили, помнится, какие-то наркотики. Он спросил, может ли эта таблетка купировать сильные боли. Я ему ответила, что не знаю, и что если у него в семье кто-то болен, ему надо просто-напросто вызвать врача. Он все же настоял, чтобы я сказала, не опасна ли такая доза для жизни. Я ответила, что не опасна, представляет собой смертельная опасность. «Гражданин Паскару, согласны ли вы с тем, что сообщила гражданка Виктория Макану?» «Согласен». «Благодарю вас, гражданка Макану». Она откланивается, окидывая всех присутствующих недоуменным взглядом, и уходит. «Гражданин Паскару, скажите, что вы сделали в дальнейшем с этой таблеткой?» «Я бросил ее в унитаз и спустил воду». «Собственно говоря, насчет таблетки у меня нет никаких доказательств. И очень может быть, что Паскару не врет. Но я тянусь к магнитофону и одновременно говорю ему: лжете. Вскрытие показало, что, перепугавшись до смерти, Паскару перебивает меня. Я ее дал Кристи. Он ее принял в моем присутствии. Но вы же слышали, эта доза была не опасной. Не я его убил. Это еще требует доказательств. Продолжаю я запутывать его. Я убежден, что вы заставили его принять не одну эту таблетку. Вскрытие показало, что... И снова тянусь к магнитофону, словно бы все мои доказательства зафиксированы на пленке. По лицу виски обильно струится пот. «Я его убил!» — защищается он, но уже без прежней уверенности. «Я докажу вам обратное. Я поворачиваюсь резко к Петронелле Ставру и спрашиваю ее: где вы были 27 октября между 18 часами и 19:30? Мой вопрос застает ее врасплох. «То есть как где?» «Дома». «Это может кто-нибудь подтвердить?» «Подтвердить? Конечно. У меня был валериан». Неожиданно в разговор вступает Братыш. «Я думаю, Петронелла», — говорит он покровительственным тоном, — «что ты должна рассказать правду, как бы тяжело это нам ни было».